Веб-панк, веб-панк, веб-панк. Открываю тамблер, веб-панк. Я считаю прибыль, веб-панк, веб-панк, веб-панк, веб-панк, веб-панк. Открываю тамблер, веб-панк. Я считаю прибыль, веб-панк. Открываю тамблер, веб-панк. Я считаю прибыль, веб-панк. Белые носки, Nike, Public Grand. Тамблер бой, перейди на мой бэндкамп. Все мои суки похожи, длинные ноги. Все мои суки похожи, широкие брови. Вошел в нее без пароля и логина. При виде Йоджи Ямамото раздвигает ноги. Сутки напролет я смотрю Наруто. Длинные волосы, я кушат как будто. Моя девочка в кроссовках от Шанель. Все мои вебпанки стреляют как контре. Сега Мега Драйв в полной темноте. Жить в реальном мире — это не по мне. Аниме-кататель, я молодой ниндзя. Попадаю в другой мир, лучше меня покиньте. Бесконечный левел, ты пока что по нулям. North Face, информация по серверам. Обработай фото, молодая подруга. Янг Лин и Фиджи, это же так круто. Я живу в твоих сохраненных фото. Я Сабзира, моя жизнь Mortal Kombat. Веб-панк, веб-панк, веб-панк, веб-панк. Открываю тамблер, веб-панк. Я считаю прибыль, веб-панк. VK Config Text.